Глава 31. Я пролежала в постели несколько дней. Живот у меня уже не болел, и Сонька разрешила мне вставать и заниматься делами. Я с радостью поднялась. Так уже надоело бока отлеживать на кровати. Руки чесались заняться делами по дому. Мишутка все эти дни играл у меня на кровати, чтобы девчонки могли заняться своими делами. Они все так же продолжали бегать в лес и собирать грибы, орехи и травы. Сонька еще и моим огородом занималась. Там нужно было убрать то, что успело вырасти. Оставались на огороде только тыквы. Отвар я не переставала пить. Правда, этот горше был, чем тот, что раньше мне давала Сонька. Лиска ходила все эти дни замкнутая и тихая, ни с кем не разговаривала. А Сонька по секрету мне сказала, что она плачет по ночам, когда думает, что все спят. Она так из-за женихов расстроилась, что ее никто не выбрал на праздники. «Лада, можно мне с тобой поговорить?» Мялась Сонька, стоя возле меня, когда мы готовили обед. Она крутила в руках полотенце и боялась посмотреть мне в глаза. «Конечно. Говори, я тебя слушаю. Мы же с тобой подруги. Я понимаю, что я вам с Никитой никто, и твой муж взял меня в служки в этот дом. Если меня Ярослав в жены возьмет, вы меня отдадите ему?» «Что за глупые вопросы у тебя?» Я подошла, обняла Соньку. «Как это ты нам никто? Ты уже член нашей семьи. Что ты такое говоришь? Ты же мне как близкая подруга стала. Столько с нами живешь, столько для нас делаешь. Как ты могла такую глупость подумать?» «Лада, у меня нет никакого приданного. Все, что мне давали, когда я замуж выходила, осталось с прошлым мужем в его доме. Поэтому я хочу, чтобы ты меня научила вязать носки, чтобы их можно было продать и купить себе приданное». Я прижала к себе Соньку, погладила ее по спине. Потом положила себе на плечо ее голову. «Бедная девочка». «Конечно, мы с тобой все сделаем как надо, и у тебя будет хорошее приданое, не хуже, чем у других». «Спасибо, Лада». Сонька даже покраснела от счастья. Все эти дни она занималась тем, что возила зерно на мельницу, помолоть на муку. Здесь ей грузил Никита, а там ей помогал Ярослав. Она даже светилась, приходя оттуда. Видно было, как она улыбается своим мыслям. И как глаз не сводит с мельницы, когда есть свободная минутка. Я пришла в кузню, чтобы поговорить с Никитой, а заодно ему принесла обед, а то у него было много работы, и он практически все время был занят. «Никита, ты говорил с отцом Ярослава про Соньку?» – спросила я. «Да, говорил, но он не против женитьбы своего сына на Соньке. Но пока тот не построит свой дом, никаких сватов не будет», – так он сказал. «С домом, конечно, не знаю. А вот приданое ей собрать. Ты же не будешь против, чтобы я ей помогла?» – спросила я. На это Никита утвердительно кивнул головой. Я пошла в дом планировать дальше свою мощную хозяйственную деятельность. Мой бизнес-план с солью, который я разработала, повел себя немного не так, как я себе рисовала в голове. Те, кто занимался шкурами, не интересовались солью, только зерном, и брать соль в качестве оплаты не хотели. В один из торговых дней Никита нашел мне человека, который продал мне хорошие шкуры за зерно, а зерно я это получила уже за свою соль. Ближе к осени соль даже поднялась немного в цене, и мне удалось очень выгодно провернуть данную сделку. Я была довольна результатом, и шкурки ждали, когда мы поедем на рынок в город, чтобы их продать. Было, конечно, желание сшить себе шикарную шубу, и мы с девчонками даже примерили красивые шкурки. Но я все-таки решила не тратить шкурки без насущной необходимости. За них можно еще улучшить нашу жизнь. Через несколько дней после праздника к нам вечером приехал пожилой мужчина небольшого роста. Приехал не один, а с молодым человеком. Этот мужчина был полностью седым, но было видно, еще крепкий старичок. Поздоровавшись со мной, Лиской и Сонькой, он дальше разговаривал только с Никитой. Когда они ужинали, на нас с девчонками не обращали внимания. Мужик по имени Прохор оказался дядькой моего Никиты. Он приехал из дальней деревни, где жил с семьей. Его сын, тот самый молодой человек по имени Макар, в противовес своему отцу был высоким худощавым парнем. Я практически не слышала его голоса, потому что он в разговор не вступал и ничего не рассказывал. Макар сидел на лавке рядом с Никитой и не спускал глаз Соньки, но она этого даже не замечала. Наверное, все ее мысли занимал сын мельника. На следующий день Никита с Прохором с утра, позавтракав раньше остальных, ушли в кузню что-то обсуждать, какие-то хитрости по работе. А мы с Сонькой стали заранее готовить обед. У нас прибавилось едоков, и приходилось готовить больше еды. Макар старался помочь Соньке, и воду ей подносил, и кормить животных помогал. Все делал молча, но ходил за ней следом. Куда она, туда и он. Но гости на этом не закончились. Уже поздно вечером к нам приехали еще два молодых парня. Их звали Иван и Павел. Это были дальние родственники моего мужа. Никита встречал гостей во дворе, запалив факелы. А мы с Сонькой поднялись с кровати, чтобы приготовить еду и накормить прибывших. Макар помогал распрягать лошадей Никите, опять же молча. Гости помылись в купальне и сели за стол, чтобы поесть с дороги. Дядьку Никиты, Прохора, разместили спать на печку, а парней Никита отправил ночевать на сеновал на конюшне. Там на чердаке у нас хранилась часть сена, и они всей гурьбой забрались туда. Приехавшие ребята, в отличие от Макара, наоборот, были очень говорливые, много смеялись и спрашивали Никиту про невест в поселке. Мол, много ли тут красивых девушек, которые хотят замуж? Так, со смехом, с шутками и прибаутками они поели. Но пока спать укладывались, все окрестные дома слышали их смех и громкие разговоры. Так что завтра к нам будет много девушек за какими-то мелочами приходить, чтобы посмотреть на этих весельчаков-женихов. Утром, покормив всю эту толпу мужиков, мы с Сонькой опять взялись за готовку обеда. И опять Макар крутился возле моей подруги. Он действительно положил на Соньку глаз. И, как выяснилось чуть позже, просил Никиту отдать ее ему в жены. Узнав такую новость, Сонька побледнела и умоляюще посмотрела на Никиту, который правильно истолковал ее взгляд и вывел этого Макара с Прохором на улицу. Что он там им объяснял, этого мы не слышали. Но назад Макар вернулся с очень хмурым лицом, а дядька Прохор теперь не спускал глаз ни с меня, ни с Соньки. После завтрака Никита всех своих родственников разогнал по делам. Кто-то ему помогал в кузне, кто-то поил и кормил тех животных, которых у нас теперь прибавилось. Кого-то выделил для помощи нам с Сонькой. Никита позвал Соньку для разговора, и оттуда она вернулась хмурая и грустная. «Соня, что случилось?» – спросила я ее. «Никита сказал, что Макар хочет взять меня в жены. У него нет жены, и я буду старшей. И дом там большой, и хозяйство. Сказал, что он и Прохору, и Макару объяснил ситуацию сына мельника, что там уже есть какая-никакая договоренность. Но он мне предложил хорошо подумать, мол, Ярославль – журавль в небе, а Макар – синица в руках, готовый хороший будущий муж. Вот я и думаю». «И что же ты думаешь?» «Я хочу быть с Ярославом. Лада, ты меня понимаешь? У меня душа возле него поет. Но если Никита решит, что мне будет лучше с Макаром, куда деваться? Мне придется расстаться с Ярославом и стать женой этого Макара». Тут из глаз Соньки капнули слезы, а у меня все внутри сжалось от обиды за нее, ведь я ее полюбила всем сердцем. «Что за средневековье? Что за дикость? Ты должна быть с тем, кого любишь!» — в сердцах воскликнула я. «Любишь? Это как?» — повторила Сонька однажды кем-то заданный вопрос. «Это когда жить рядом с любимым хочется, и никто тебе больше не нужен, кроме него», — объяснила я немного невнятно, а потом строго добавила. «А за счастье, Соня, нужно бороться». «Бороться? Как бороться? Мужчина в семье главный. Никита сейчас мой хозяин, так что ему решать, с кем я буду жить, а не мне. Он выберет мне лучшего мужа». «Ты что, инвалид или крепостная? Никита, может, и содержит нас, но мы не его рабы, чтобы он нашими жизнями и судьбами распоряжался. Если ты хочешь быть с Ярославом, так и скажи Никите, а не жди, что кто-то за тебя все решит. Тебя, как теленка, против твоего желания продадут на чужой двор, а это на всю жизнь». Разгорячилась я и не удержалась от вопроса. «А что Ярослав?» «Он тоже хочет быть со мной. Да и батюшка его не против нашего брака. Вот только дома у Ярослава пока нет, и поэтому он не может ко мне сватов засылать. По крайней мере, это его отец мельник сказал». «А Макар, значит, может? Ладно, посиди тут, сейчас приду». Я направилась к кузне, где в каких-то железках ковырялся Никита, а Макар крутился поблизости. «Никита, мне нужно с тобой поговорить». Мой муж вопросительно посмотрел на меня, отбросил железяку в сторону и вышел со мной на улицу. «Сонька не хочет замуж за Макара», — сразу взяла быка за рога я. «Ты же знаешь, что она любит Ярослава. Тогда зачем делать несчастными сразу всех? С человеком, который тебя не любит, тяжело жить. А еще тяжелее, когда принудили. А Макара Сонька никогда не полюбит». «Откуда тебе знать, как лучше?» — спросил меня Никита. И в этом вопросе я услышала отголоски его давнего принципа «Я мужчина, я главный». Я взяла мужа за руку и, объясняя, постаралась быть, ну, очень убедительной. «Я понимаю, что ты хочешь для Соньки устроенной и хорошей жизни. Да и я не говорю, что Макар плохой человек. Но Сонька не любит его. А это самое страшное, что может случиться в семье. Когда ты живешь с нелюбимым человеком, и когда тебя не любят, это больно и обидно. Дом и хозяйство не самые главные вещи в жизни. Можно без любви нажить хоть 10 домов и стадо коров-лошадей. Но, умирая, проклинать всю свою прожитую жизнь. Услышь меня, прошу тебя». Я умоляюще смотрела на Никиту, а он помолчал, наклонился и поцеловал меня со словами. «Скажи Соньке, что я не буду ее выдавать замуж за Макара, если она мне сама скажет, что не хочет за него замуж. Ты меня поняла?» Я от радости просто задохнулась и часто-часто закивала головой. Когда, залетев в дом со всех ног, я Соньке тут же пересказала наш разговор с Никитой, она просветлела лицом и не могла скрыть своей радости. Когда все сели обедать, на улице у нас опять поднялся шум, и к нам во двор, черт бы их побрал, заехали очередные гости.